Девочки из тех классов, в которых он вел уроки, не имеют в его присутствии и внимают, не дыша. Мальчики слишком заняты тем, что пожирают глазами Джиллиан, поэтому пропускают его слова мимо ушей. Зато Джиллиан слушает. Ей нравится, когда он рассуждает на научные темы. Он углубляется в биологию клетки, и от этого ее тянет к нему с такой силой, что хоть плачь. Он упомянет поджелудочную железу или печень, а она с трудом удерживает, чтобы не расцеловать его прямо при всех. Он такой умный, что нет сил. Но для Джиллиан главное не только в этом. Он и с нею ведет себя как с умным человеком. Как с человеком, которому понятно все то, о чем он толкует, и чудо из чудес ей действительно понятно. Впервые до нее доходит, в чем разница между веной и артерий. Ей уже известны все жизненно важные органы. Мало того, она не затруднится назвать, каковы функции каждого из них, и уж тем более, как каждый расположен в человеческом теле. Настает день, когда Джиллиан, сама себе поражаясь, едет в местный колледж и записывается на 2 учебных курса, которые начинаются с осени. Ей еще неизвестно даже, будет ли она еще здесь в октябре. Но если все-таки задержится, то намерена посещать занятия по биологии и почвоведению. Поздно вечером, возвратясь домой от Бена, Джиллиан заходит к Антони и берет у нее на время учебник по биологии, часть первую. Она читает про кровей тельца и строение скелета. Водит пальцем по схеме, изображающей пищеварительную систему. Когда доходит до главы о генетике, зачитывается на всю ночь, так и не ложась спать. Ее захватывает и увлекает та мысль, что при становлении человеческой личности существует последовательный ряд возможностей, имеющий протяжение во времени. Портрет Марии Оуэнс, висящий над кроватью Кайли, представляется ей теперь точным и ясным, как математическое уравнение. Подчас, глядя на него вечером, Джиллиан ловит себя на том, что словно бы смотрится в зеркало. А как иначе, думает она в таких случаях? Математический расчет плюс вожделение, и вот вам в сумме твоя персона. Только сейчас она способна оценить тот факт, что получила в наследство серые глаза. Теперь при виде Кайли, до того на нее похожей, что посторонние принимают их за мать и дочь, Джиллиан по-настоящему ощущает кровную связь. В чувстве, которое она испытывает к Кайли, поровну от науки и от любви, она готова сделать для племянницы все на свете. Лечь ради счастья Кайли под колеса грузовика, отдать несколько лет своей жизни. А между тем Джиллиан в такой мере поглощена Беном Фраем, что при всей своей любви не замечает, что Кайли с ней почти не разговаривает. Она и не подозревает, что с того времени, как в ее жизни возник Бен, у Кайли такое ощущение, будто ее использовали и бросили. Это вдвойне обидно. После того, как во время бури, разразившейся в день ее рождения, она стала на сторону тети против матери. Правда, и Джиллиан, в свою очередь, была тоже на ее стороне. И только она одна в целом мире обращается с нею как со взрослой, а не с грудным младенцем, но все равно Кайли не покидает чувство, что ее предали. Втайне от всех Кайли пустилась на мелкие пакости, более в духе зловредной Антони. Сыпанула своей тете в туфли табачного пепла, пусть покрасуется заморашкой с грязными ногами, еще и клею капнут туда же для верности. Вывалила в сток ванны баночку тунца в собственном соку, после чего Джиллиан выкупалась в масляной воде с таким сильным рыбным запахом, что на него, впрыгнув в открытое окно, сбежались 4 бродячих кота. — Что-нибудь не так? — спросила однажды Джиллиан, поймав на себе враждебный взгляд племянницы. — Не так? — Кайли похлопала ресницами. Она знала, какой невинный вид умеет напустить на себя, когда захочет прикинуться пай-девочкой, какой была когда-то. Чего это ты взяла? В тот же вечер Кайли заказала с доставкой на дом по адресу Бена Фрая 5 штук пиц с анчоусами. Жить, затаив в душе злобу, было противно. Она хотела бы радоваться за Джиллиан, честное слово, да все как-то не получалось. А в один прекрасный день Ей довелось увидеть, как Джиллиан с Беном идут вдвоем мимо здания школы.